4 апреля 1999 года. Работа моя проходит, истина моя пойдет впереди, и правдою одену народ мой, и верным открою тропу мою, ибо голос мой пройдет от края до края, и кому определено, тот услышит его, тот уразумеет, ибо я Господь, и пройдет работа по земле, ангелы просортируют народы, и пройдет сортировка в племенах. И еще позову ныне иные племена, которые вдали ныне от меня, и открою движение в силе духа, рука моя поведет, тайна духа велика, и буду открывать движение мое, и буду открывать передвижение народу моему, и как нужно быть бдительным, дабы уразуметь, дабы различить, ибо многие пойдут по уму своему и потерпят урон. Тайна, тайна, дух молит за устроение мостов святых, которые нужны для передвижения народа моего. Время коротко. Я просортирую народ мой, и многие изменят свои шатры, и благо будет тем, которые изменят по воле моей. Молитесь, и я буду давать видение, и буду давать руководство мое, и буду давать ведение, и буду вразумлять велико. Многие расположены жить долго здесь, но не будет так, ибо будет время моего свершения, и будет переселение по моему определению, и верные пойдут. Бритва, бритва пройдет, и многих обреет, и не будет примесей человеческих. Каждый будет в страхе, и каждый будет видеть себя. Тайна, тайна великая, взывай народ, ступай поступью святости, чистоты, меры любви, удали колебания, сомнения, не подходи к чужому огню, стой в свете моем, буду проводить мою работу, буду открывать, буду вразумлять, буду на сердце полагать, как нужно шагать. Тишина, тишина, но внезапно поднимется буря. 9 июля 95 года. Кто не остановится на пути, тот войдет в великую славу и свет. Я освящу пути народа моего, и дастся великое сопровождение от меня. Не будет народ мой оставлен, но будет одет великую силу для дел святых. Я определил в эти последние дни излить от духа моего в обильной мере, дабы свершилась воля, которая определена от начала, и будут еще отверстия уста новые для прославления имени моего, ибо открою тайну спасения и введу в число народа моего. Молитесь за тех, кто дорог вам, кто еще стоит вдали, ибо есть воля моя приблизить, есть воля спасти, есть воля покрыть милостью. Обработка пройдет над такими сердцами, убелю для вечности, очищу, приготовлю. Для многих дастся переход, и будет явлена слава на многих местах. Поднимите руки свои и воззовите, тайна, тайна великая, и будет перелет, и сия страна останется позади. Здесь же будет великое свершаться, суды мои пройдут, потрясения будут, многие возопьют. Так дастся многим вход. Перемены. Новые будут законы. И будет перемена, ибо впишется еще строка в законы человеческие, которой еще не было доселе, и она будет иметь вес. Пойдет проверка человеческая, поднимутся бумаги, на некоторых укажут пальцем и спросят, кто ты, и скажут, уходи. Тьма покроет землю сию, откроется убийство, будут ходить тайные сыщики, откроется слежка по домам, и будет новый закон». И будет вписана новая строка о постановлении культа, и будет выход народа, и будет стук в дома, ангел пройдет и поднимет тревогу в домах, и многих повлекут, тех, кто послушный, потрясение будет в этой стране, услышите, увидите перемену, откроется ожесточение, и придет буйность, ненависти не будет предела, по местам откроются взрывы, взывай, народ мой, я буду возвещать, указывать, буду открывать, где нужно пройти, где повернуть, а где надо остановиться, где нужно переменить место, будет расставлена сеть с приманкой, как нужно различать, разуметь, дабы обойти».